Другой вариант. Юрий Ефимович был за красных, а не за белых. Иными словами, человек порядочный и честный. И действовал он вовсе не в интересах какой-то мафии. Тогда придется признать, что Тарасов был... Да, при таком раскладе все сходится. Юрий Ефимович что-то ищет, а Дмитрий Платонов искренне горюет и говорит о нем добрые и хорошие слова. Отсюда неумолимо следует, что Тарасов был агентом Платонова. И агентом именно по делам, так или иначе связанным со средмашем, с оборонкой. Но тогда придется признавать, что убийство Тарасова и Агаева действительно связано между собой, и коль уж в убийстве Агаева подозревается Платонов, то следует подозревать его и в убийстве Тарасова. Убил собственного агента? Редкий случай. Хотя и ничего невероятного в этом нет. Такое случается. И сюда совершенно замечательно вписывается взятка, которую Дмитрий получил от фирмы «Артекс». Он накопал что-то очень серьезное, и мафия перекупила его, заставив развалить дело. Для этого нужно было, в частности, убрать людей, на руках у которых находятся важные документы. Убрать Тарасова и Агаева. При таком раскладе получалось, что Платонов виновен с ног до головы, поэтому избежал. И наличие в их группе Сергея Русанова будет сильно мешать, потому что Русанов друга в обиду не даст и в его нечестность не поверит. И, наконец, последний вариант. Платонов не виноват ни в чем, ни во взятке, ни в убийствах. Деньги от фирмы «Артекс» и двое погибших никак друг с другом не связаны, просто несчастное стечение обстоятельств, позволяющее достаточно обоснованно подозревать Дмитрия. Придя домой, Настя выложила на кухне покупки и сварила себе кофе. Спина разболелась, и вставать с удобного стула с жесткой спинкой не хотелось. Она просидела почти 2 часа, трижды за это время протягивая руку к плите и подогревая воду, чтобы налить себе еще кофе. Съела пару бутербродов с ветчиной и сыром и исписала одной ей понятными словами, стрелками и закорючками несколько листов бумаги. В голове у нее немного прояснилось, по крайней мере, она достаточно четко представляла себе, в каком направлении искать дальше. В 8 часов приехал Леша Чистяков, высоченный, рыжий, лохматый и добродушный. Глядя на него, невозможно было представить себе, что это доктор наук, профессор, имеющий своих учеников, автор нескольких изданных за рубежом учебников и лауреат множества международных премий за исследования в области математики. Для Насти он по-прежнему оставался Лешкой, каким он был в 9 классе, когда они познакомились, хотя с тех пор прошло 20 лет. — Что, опять спина? — сразу же спросил Леша, увидев, что она с трудом поднялась со стула. — Тяжести таскала? — Не так, чтобы очень, — улыбнулась Настя. — В магазин сходила, сумка была тяжелая. — Аська, ну ты поумнеешь когда-нибудь или нет? — Лешек, не сердись, холодильник совсем пустой был. Столько всего пришлось покупать... Чистяков, слушая ее, повязал фартук и начал вынимать из сумки свежее мясо и рыбу. Эти покупки он Насте не доверял, ибо его милицейская подруга не могла с первого взгляда отличить парное мясо от мороженого, а хека от трески. Леша принимал такое положение вещей, как само собой разумеющееся, полагая, что если из них двоих хотя бы один умеет заниматься приготовлением блюд и закупкой продуктов, то этого вполне достаточно для нормальной семейной жизни. Профессор Чистяков был весьма и весьма рациональным человеком, и, кроме того, он преданно и нежно любил Настю Каменскую вот уже 2 десятка лет и готов был жениться на ней, даже если бы количество имеющихся у нее недостатков возросло в несколько раз. Собственно, недостатки никакого значения не имели. Значение имели только достоинства, а с недостатками нужно было всего лишь мириться, вот и все. Настя была единственной женщиной, с которой ему было не скучно, а ее невзрачная внешность вообще никакой роли не играла. Это не означало, что профессор Чистяков был слеп, отнюдь. Он остро реагировал на ярких брюнеток с темными блестящими глазами и пышной грудью. Они ему ужасно нравились, и иногда, ну, очень редко, он позволял себе, ну, ровно на 2,5 часа. Именно столько времени требовалось профессору математики, чтобы исполнить прелюдию вместе с фугой, и, сняв руки с клавиатуры после завершающего аккорда, в очередной раз убедиться, что он уже успел соскучиться по Насте, что ему хочется с ней поговорить, приготовить ей ужин, вкусно накормить, посидеть, обнявшись на диване перед телевизором, обсудить какие-то важные для него и для нее проблемы. А разговаривать с лежащей рядом брюнеткой ему почему-то не хочется.